Мастерс выглядел весьма решительно. Вновь серебряный отблеск в его волосах при свете ламп напомнил мне о древних святых. Все, кто не был занят на дежурстве по работе со сверхмощными излучателями, сидели полукругом и слушали его распоряжения. Нас собралось человек 10, и мы слушали его очень внимательно, поскольку понимали, что, возможно, от этого зависит, выживем мы или нет. МакИвера предупредили, Центральному комитету сообщили, но на помощь извне нам уповать не приходилось. Мастерс подробно расспросил нас с Рортом, сначала наедине, сразу после возвращения, когда мы довольно бессвязно рассказывали о том, что произошло, а потом в присутствии собравшихся коллег. «Что это за твари, которые могут карабкаться по отвесным стенам и в то же время настолько тяжелы, что способны проломить массивные двери?» — спросил Фицуильямс с тем насмешливым скепсисом, который довел меня до белого коленя. В течение часа он уже в четвертый раз задавал этот вопрос. Рорт резко обернулся к нему, голос его дрожал от ярости. «Почему бы вам не пойти туда и не получить ответ из первых рук?» — тихо спросил он. Фицуильямс с шумом выдохнул воздух. В глазах у него появилось беспокойство. Он отвернулся и промолчал. «Господа, вот что мы имеем», — лаконично начал Мастерс. Все примолкли. «Природа существ неизвестна. Появление девушки в окне в нормальных обстоятельствах невозможно. Обстоятельства ненормальные. Оставим это пока. Возможно, источник явлений – пещера рядом с деревней, так?» Он повернулся ко мне. Я кивнул. Мастерс поднялся и подошел к расписанию дежурств. «Общее положение чрезвычайное. Дамы и господа». Использовал единственное число в обращении к женщине из любезности в присутствии Карла. «Насколько мы можем судить, К4 застраховано от возможных нападений. Два приоритетных условия. Первое. Укрепление постов номер 1 и номер 2. Это означает оборудование их мощными излучателями. Второе. Исследование, поиск и уничтожение этих существ. Вы с Рортом останетесь после совещания». Собрание продолжалось в привычной для Мастерса энергичной, неподражаемой манере. Сидя здесь, при ярком свете, мы с Рортом впервые почувствовали себя спокойнее после того, как прошлой ночью выбрались из болота.